Глава пятая. В газете, которую показывает мне Юра, сразу в глаза бросается заметка: в Ялте и Феодосии планируются съемки художественного фильма «Плохой хороший человек». В составе съемочной группы, которая написана через запятую, мое внимание привлекает только одна фамилия. Человека, которого знает без преувеличения весь Советский Союз, от генсека до последнего сопливого пацана, Владимир Высоцкий. В это время Высоцкий находится в довольно странном положении. Официально он в опале. После того, как 4 года назад советская пресса проехалась дорожным катком по его песням дворового и блатного содержания, Высоцкому не дают выступать с концертами, не издают его стихов, а самому явлению бардовщины или министрельщины, этакий хлесткий ярлык вешают на всех романтиков с гитарами, после вольницы 60-х в стране активно перекрывает кислород. В то же время Высоцкий — подлинно народный кумир. Его записи есть в каждой семье, его песни знают наизусть, им восхищаются, буквально носят на руках. Он рок-звезда Советского Союза. Благодаря друзьям и поклонникам своего таланта Высоцкий продолжает играть в театре и сниматься в кино, скорее вопреки, чем благодаря своей популярности. И вот с этим человеком, судя по всему, Юра предлагает мне раскинуть картишки. Да уж, действительно, ярче фигуры для рекламы молодого восходящего таланта ялтинского преферанса не найти. «Что за рабел?» — по-своему истолковывает мое молчание Юра. «Не боись, все мы люди. Все мы по одной земле ходим и одним воздухом дышим. Артисты — они самые жирные фрейра. Натуры творческие, увлекающиеся. Денег у них, как у дурака фантиков, а спустить все могут за одну ночь». Что-то при этих его словах щелкает у меня в голове. Какой-то факт укладывается в копилку сознания, на общей картинке пока не выдает. Никакого смущения я не испытываю. Мне с разными людьми приходилось общаться. В какие только компании не заносили меня писательские знакомства, хотя с Высоцким сталкиваться не приходилось. Я видел его только из зрительного зала, на спектакле «Пугачев» театра на Таганке в роли Хлопуши. «Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Вся Москва говорила об актере, беснующемся на сцене в кандалах, о его таланте. Я тоже был впечатлен, но обыграть его за карточным столом — это, можно сказать, забавно. «Как я с ним познакомлюсь?» — спрашиваю. «За это не беспокойся». Юра прикладывается к пивной кружке, запрокидывает голову, его кадык дергается. Он с наслаждением пьет. «В Ялте он даст концерт», — поясняет Юра, выдохнув. «Вход по сотне, но только для своих, для узкого круга. Мне кое-кто из этого узкого круга должен», — он ухмыляется. «Так туда и за 1000 рублей не попасть. Так что заодно и послушаешь. Видишь, как повезло тебе. После концерта его к тебе подведут, познакомят. Тут главное самому не сплоховать, сделать так, чтобы он заинтересовался». «Он что, в карты играет?» — спрашиваю напоследок. «Все играют», — кивает Юра. «А что еще здесь делать?» «Да ты охренел!» — кричит Болотин. В состоянии чрезвычайного возбуждения он вскакивает из-за стола и начинает ходить по кабинету. Учитывая достаточно скромные размеры помещения, получается у него не очень хорошо. Встречаемся мы в лучших традициях шпионских боевиков, все в том же отделении милиции, в которое меня не так давно забирали. До этого я позвонил с телефона автомата по условленному номеру, сказал кодовую фразу, и спустя час ко мне прямо к ступенькам гостиницы подъехал личный транспорт в виде милицейской буханки. Моя репутация в глазах девушки-администратора при виде бравых милиционеров рухнула окончательно. Я начал опасаться, как бы меня второй раз не выселили из-за предполагаемого конфликта с законом. Болотин останавливается, экспрессивно взмахивая руками. «Да ты хоть знаешь, кто это?» «Актер, говорю. Певец. Да, знаменитый, конечно, но не единственный же в Советском Союзе». «Да ладно, это...» — морщится он от моей непонятливости. «Он спит с Мариной Влади. Да что ты ржешь-то?» «Простите, не могу удержаться, — говорю. Вот уж не думал, что вы настолько ее поклонник». «Да я не в этом смысле!» психует Болотин. «Ты хоть понимаешь, что она за личность? Она лицо советско-французской дружбы, член Компартии Франции. Ей сам Брежнев ручки целует и комплименты отвешивает. Вокруг нее комитетчики пасутся, так что ни вздохнуть, ни пукнуть. И ты собираешься в это влезть». «Простите, Виктор Сергеевич, но ее компания вместе с Владимиром Семеновичем кажется мне все-таки безопаснее, чем те упыри, которых вы мне сосватали, как и вся эта операция, в которой я участвую, исключительно по вашей инициативе. Вы сами говорили, нужно создать вокруг себя шум. Вот он, шум, лучше не придумаешь. Такой шум даже глухой услышит. А если ваши бандиты такие все крученые да осторожные, то они тоже риски прекрасно понимают и на рожон не сунутся. Сами смотрите, есть ли среди ваших жертв люди известные?» «Нет», — бурчит Болотин. Снова щелчок, и недостающая часть головоломки становится на место. «А среди тех, с кем до этого играли ваши жмурики, встречались такие?» — спрашиваю. «Надо материалы дел поднять и проверить». «Не надо», — останавливает меня следователь. «Я эти дела столько раз перечитывал, что такое наизусть помню. Ираклий Тадоу играл с Гайдаем. Тем, что кавказскую пленницу снял, поражаюсь». «Да», — кивает Болотин, — «вот только кавказскую пленницу снимали у нас в Крыму. Но в Грузии тоже много чего снималось, причем играли несколько раз». «Я тоже слышал, что режиссер знаменитых советских комедий был завзятым игроком, я бы даже сказал, запойным». «А по другим случаям?» — я увлеченно склоняюсь к нему. «Навскидку не скажу», — следователь качает головой, — «надо запрашивать, поднимать связи». «Шулера ведь не те люди, которые находятся на виду», — развиваю я свою мысль. «Те, кто по поездам и по паркам шустрит, — это мелкая сошка. Да и их жертвы тоже не горят желанием своими деньгами светить. А так крупные игроки вынуждены показать себя. Ведь актеры, режиссеры и певцы — это, пожалуй, немногие легальные советские богачи. Они шулеров притягивают, как лампочка мотыльков». «Связь, конечно, очень поверхностная». Болотин пододвигает к себе пепельницу, хлопает по карманам, ищет сигареты, выбивает себе из пачки одну и задумчиво закуривает. «Можно сказать, взятая с потолка. Но до этого времени у вас не было и такой, правда?» Мою идею он принимает в лед и разыгрывает на ходу, как забивающий игрок подачу. «В съемочных группах или среди тех, кто занимается концертами, всегда масса всякого разного народа. Ассистенты, осветители, люди, которые занимаются реквизитом. Думаешь, один из них может быть наводчиком?» «Предполагаю, Виктор Сергеевич», — отвечаю. «Более того, актеры с режиссерами меняются, а этот состав так и катается с одного фильма на другой. Сидит такой тихий, неприметный человечек в тени, как паучок, и смотрит, что за публика слетается на звезд. Засветился рядом с ним шулер, его взяли на заметочку и пасут до тех пор, пока он не возьмет большой куш. Ну, а дальше сами знаете». «Занятная теория», — задумчиво произносит Болотин. «Если она верна, — говорю, — то это как минимум дает нам фору по времени, а вам — возможность осмотреться в моем окружении. Вдруг этот человек как-то выдаст себя». «То есть твоя игра с Высоцким — дело решенное?» — хмурится он. «Я бы и без вашего задания от такого не отказался бы», — отвечаю ему. «Автограф возьмешь, игрок?» — хмурясь от смущения, спрашивает Болотин. «Если выиграю, попрошу на бубновом тузе расписаться». К дому, где в Крыму будет выступать Высоцкий, мы с Юрой подъезжаем в начале пятого. Сразу видно, что здесь планируется, вернее, даже происходит нечто значительное. Машин на обеих сторонах достаточно узкой улицы, как бы не за два десятка. И машины все, ну, очень непростые. Никаких видавших виды запорожцев или довоенного антиквариата. А если москвич, то как минимум 408-й, а то и 412-й. Но основную массу припаркованных машин составляют «Волги». Их тут как бы не половина. И посреди этого разгула, мысли сами начинают складываться в слова песен Высоцкого, «Белый слон» — машина самого Владимира Семеновича, «Белый Рено 16ТС». Помню, когда узнал, что помимо «Мерсов» и «Бэх» у него имелась еще и такая диковинка, то очень удивился. «Да, тут уже все в сборе», — обрадованно говорит Юра, ища место для своей машины. «Он не хуже других, поэтому «Волга», да еще и «Белая», да еще и «Кабриолет». Умеют люди в Крыму жить, ничего не скажешь. Калитка была открыта, а вот в дверь пришлось звонить. Через секунду нам открыли. «Федя, а ты здесь какими судьбами?» С порога спросила меня Майя Кармен, и я сразу же понимаю, к какому другу Высоцкого мы с Юрой приехали. С Василием Аксеновым и его любовницей Майей Кармен, чей супруг Роман Кармен сейчас на вершине славы, я познакомился еще пару лет назад. Как-никак мы с Аксеновым состоим в одном союзе. Сейчас, после конца оттепели, звезда Аксенова светит уже не так ярко, но все равно он пользуется всеми преимуществами обладателя заветной корочки. И ни он, ни его любовница Майя, невероятно красивая женщина, не скрывает своих связей на стороне. Оба, будучи в браке, отдыхают вместе, их вторые половины знают об этом. Это уже даже не измена, а нечто совершенно другое. Вот такая вот семья-ячейка общества в исполнении одного из самых талантливых шестидесятников и дочки партийных работников. Тут как с коммунизмом. Если у большинства вопрос хлеба насущного стоит достаточно остро, то некоторые уже давно живут, получая по потребностям и отдавая по способностям. Ну или в этом случае творческие люди отринули пережитки прошлого и живут, руководствуясь новой моралью. Как по мне, это пошло, но не судите и не судимы будете. «Привет, Майя, прекрасно выглядишь. Да вот, зашел с другом в гости». В это время откуда-то сзади послышался голос Аксенова, а потом показался он сам. «Юра, рад тебя видеть. Федор Михайлович, здравствуй». Мы пожали друг другу руки, а потом Василий обратился к моему спутнику. «Вот я дурак, не сопоставил факты. Юр, ты же мне говорил, что придешь с приятелем из Москвы, который мой коллега. А у нас в Союзе лучше всех играет как раз-таки Федор Михайлович. Знал бы, что ты этого изверга приведешь. Послал бы тебя далеко и надолго», — улыбаясь, добавляет он. «Василий Павлович, я же вас предупреждал в прошлый раз, что все может плохо кончиться». На моем лице тоже играет улыбка. «Евтушенко-то хоть здесь нет?» Мы с Аксеновым смеемся, и он поясняет Юре и Майе. «Смешная на самом деле ситуация. Этот молодой щегол со своим другом Мухиным попал как-то на творческий вечер Жени Евтушенко. А потом, когда уже остались только свои, два поэта о чем-то там заспорили, и я сам не понял, как, но мы четверо уже за карточным столом и расписываем пулю. Михалыч, сколько ты тогда у нас с Женей выиграл?» «Немного, всего 3500». «Ладно, нечего вам в прихожей стоять. Проходите, у нас самообслуживание, так что сами разберетесь, что к чему. Давайте я вас с Володей и Мариной познакомлю, а то он уже хочет начать». И без Аксенова с Высоцким. Тут были и другие представители советского бомонда. Еще один приятель Высоцкого — Золотухин. Иван Бортник, которого позже вся страна узнает, как промокашку из места встречи изменить нельзя. Еще из десяток актеров, как театра на Таганке, так и кино. Ну и, конечно, Марина Влади, в этот момент находящаяся на пике своей славы и красоты. С самим Высоцким и его женой нас знакомит Аксенов. Владимир Семенович в это время уже поддат, но держится молодцом. Мы перекидываемся буквально парой фраз, а потом Влади подает Высоцкому гитару, и шумные, курящие, закусывающие и выпивающие задний двор, где происходит этот певческий актерско-писательский загул, сам по себе затихает. Гости Аксенова, не сговариваясь, садятся кто куда, часть облюбовала мебель, а некоторые уселись прямо на траву. Высоцкий берет гитару, садится на специально поданный ему стул и начинает петь. Большое количество знаковых для всего Союза и того, что пришло ему на смену вещей, он еще не написал, но и без них этот концерт проходит на ура. Вернее, это даже не концерт, это спектакль. Самый настоящий спектакль одного актера, в котором песни живо переплетаются с общением со зрителями. Вживую, кстати, Высоцкого именно как певца слушать не так комфортно, как в записи, особенно если говорить про пластинку, записанную в Париже. Там и записано все отменно и сведено на высшем уровне. Здесь же слышно, что как исполнитель Владимир Семенович слабоват. Впрочем, все недостатки перекрываются харизмой, которой у него на десятерых. Да и не может быть по-другому у этого человека, который при всех своих недостатках, которых у Высоцкого вагон и маленькая тележка, был, хотя почему был, пока еще есть, самой настоящей глыбой в нашем искусстве. А еще я замечаю интересную вещь. Задний двор, который снимает Аксенов и где происходит этот домашний концерт, огорожен достаточно высоким забором. Понятное дело, звезды тоже хотят пожить, как обычные люди. И вот над этим трехметровым забором я вижу сразу несколько магнитофонов, на которые соседи записывают концерт. Интересно, как быстро он разойдется по всей стране. Последним номером в честь Миши Таля, он как раз сейчас лечится в Крыму, и Борис Спаскова, который скоро будет играть с Фишером, Высоцкий исполнил свою знаменитую «Честь шахматной короны», ту, в которой мы сыграли с Талем 10 партий, в преферанс в очко и на бильярде. Но потом концерт закончился и возобновился фуршет. «Володя, кстати, насчет преферанса», — сказал Аксенов, обращаясь к Высоцкому. Тот после своего без малого двухчасового выступления как выжатый лимон. Видно, что оно отняло у него много сил, но при этом актер заметно протрезвел и взгляд уже не гуляет. Впрочем, это ненадолго, виски и коньяка с водкой тут столько, что хватит на всех с головой. — Ведь про этого парня я тебе рассказывал, а Юра его взял и привел. Ну, помнишь, это тот Евстигнеев, который меня и Женя обул. — Вась, это потому, что ты в карты играешь, примерно как я кан-кан танцую. То есть очень хреново, и лучше этим заниматься, пока никто не видит. Тебя только лопух не обыграет. — Ну, почему сразу лопух? — дипломатично отвечаю я. Василий Павлович играет, в принципе, неплохо, но очень авантюрно и слишком уж надеется на удачу. — Без удачи в картах никуда, — отвечает Высоцкий. Как и в любви, да, но преферанс — это все-таки немного другая игра. В нем расчет тоже важен. Вот ты сейчас как Миша Таль говоришь. Тот тоже все больше про расчет говорит. Таль очень хорошо играет, — поддакивает Аксенов. Было бы интересно посмотреть, кто кого. А знаете что? — оживился Высоцкий. А ведь это и правда интересно. Вася обыграть невелика наука. Как вам такое предложение? «Едем к Талю и играем. Вчетвером, допустим. Вась, я не про тебя, а про твоего друга. Про Юру Адесита я, в отличие от писателя Евстигнеева, знаю». «Ты хочешь прямо сейчас все бросить и поехать играть в карты?» — вмешивается в разговор Влади. По-русски она говорит с легким акцентом, но он ее только украшает. «Да нет, у Миши сейчас скучно. Нарзан и стол номер один. А тут у нас мясо и выпивка, выбор очевиден». Ну вот, допустим, завтра можно и поехать к Талю. Как вам такое? Я не против, улыбаясь, говорит Юра. Это будет интересно. Я тоже не против, соглашаюсь я. Чемпионов мира по шахматам и звезд советского театра и кино я еще не обыгрывал. Надо будет, как закончим, сделать вашу с Талем фотографию. Повешу у себя в кабинете, как охотничий трофей. Это и наглец Достоевский, смеется Высоцкий и хлопает меня по плечу. Мне нравится. «Вот только я готов поспорить, что это Миша у себя над столом повесит твою голову, а не ты его». «Пари дело благородное», — тут же подхватываю я. «А что бы нам поспорить?» «Давай так. Если выиграет Миша, то ты должен мне его выигрыш». «А если я, то вы мне?» «Да что ты выкаешь? Давай на «ты». И да, если ты обыграешь Мишу, то с меня твой выигрыш». «Я это Василий Павлович уговорил и тебе скажу. Ох, зря ты это делаешь. У меня ж теперь еще одна цель появилась — выиграть так, чтобы принца датского без штанов оставить». Мы снова смеемся и жмем друг другу руки. Дело сделано.